Глава 19. С самого утра небо было залито пурпуром. Эфир собирался в плотные облака, и они зрели, становились ярче и насыщеннее, но пока не проронили ни единой капли. И это пугало. Облака угрожающе нависали над городом. И неизвестно было, как долго еще они будут копить силы, чтобы обрушиться потусторонней бурей. Когда Авис вошел в кабинет к Максу, то встретился с его изумленным взглядом. Было только начало 9. Так рано Авис обычно на работу не приходил, даже после того, как стал агентом номер 1. Кивнув в знак приветствия, он устало уселся на диван. «Зачем ты приехал?» — спросил Макс. «Мы же договорились о совещании сегодня». «Договорились?» «Инна написала. Ты не видел?» Макс принялся копаться в телефоне. «Пропустил. А зачем ты ей ответил, что согласен? Сегодня же буря. Дома нужно сидеть. Ты еще и написал, что буря не помешает». «Ну а чем она может помешать? Я спокойно пригнал сюда, пока буря не началась. А здесь мы с тобой в безопасности». Авис расслабленно заложил руки за голову. «Нам много чего нужно обсудить. Ознакомься. Инна там целый трактат накатала. Специально для тебя». «И как ты намерен что-либо обсуждать? Ты же даже во время сильного дождя не какущий. А во время бури что с тобой будет?» «Да чего ты докопался-то? Сам тут сидишь и вкалываешь». «Я вообще-то капитан. А я третью неделю работаю в таком состоянии, при котором лучше бы быть на больничном. Так что завали». Макс цокнул языком и вчитался в Инино сообщение, где она расписала суть вчерашнего происшествия с Дейзреком. По мере чтения лицо его принимало все более напряженное выражение. А закончив, он встревоженно посмотрел на Ависа. «Думаете, это все-таки полубог? А что по следу? Ты уже провел анализ?» Узнав, что Тодорис использовал в квартире Будда божественную силу, Инна попросила Ависа собрать образцы. Он еще никогда не видел такого божественного следа. Пыль сплошным слоем покрывала стены, пол и потолок коридора. «Провел», — ответил Авис. «И даже обнаружил почти полное совпадение. Знаешь, с чем? Со следом, который оставляет артефакт. Отпечаток и размер частиц идентичны, а характеристики свечения подозрительно похожи. Понимаешь, что это может значить?» «Что Тодорис — создатель артефакта. А следовательно, известный нам незарегистрированный полубог. Или сам из рек восстал спустя века из мертвых, что лично мне кажется чушью. Как ни крути, хуже не придумаешь. Но у нас все равно нет прямых доказательств. Даже если он не полубог, а чудотворец, то все равно особо сильный. Это-то ты отрицать не станешь? Это слишком все усложняет. Нужно запрашивать поддержку министерства. Это дело выходит за пределы нашей компетенции». Инна уже уведомила свое начальство. А они, я думаю, и с нашим связались. Будем надеяться, что вопрос решается. Тебе, судя по всему, пока ничего не сообщали. Я вообще не в курсе, что у них там происходит. «Ясно». Авис насупился. «Во всяком случае, за нами теперь только исполнение. Вряд ли нам позволят что-то решать самим». После недолгой паузы Макс сказал. «Получается, он искал то-то». «Да, вполне возможно. Это и вправду ее некогда пропавший отец. Прямо-таки, блядь, мыльная опера. Но зато теперь то-то под защитой полиции. Как будто это поможет. А у тебя есть другие предложения? Давай, подсказывай. Как бы нам защитить ее от настолько опасного ублюдка? Министерство, как видишь, Вообще не чешется. Пусть хотя бы полиция и Буд за ней присматривают. Я лучше буду верить в них, чем еще сильнее нервничать. Собственно, именно нервы не дали ему сегодня нормально поспать. Вчера, когда Авис еще был в лаборатории, ему позвонила перепуганная Тесса и начала сбивчиво рассказывать все то, что он уже слышал от Инны. Они проговорили почти час, прежде чем сестра хотя бы немного успокоилась и смогла повесить трубку. Авис места себе не находил, и без того мучившая его бессонница не давала сомкнуть глаз дольше обычного. А под утро пришли кошмары. Потому он и помчался в офис. Правда, времени до совещания оставалось еще много. Ожидание его изводило. «Не думал, что ты захочешь меня видеть, а тем более сидеть в моем кабинете». Внезапно сменил тему разговора Макс. «Ну, после вчерашнего». «Из нас двоих, походу. Тебя вчерашнее больше волнует. Я тебе глаза мозолю, что ли? Так и скажи. Я уйду». «Да нет. Сиди, если хочешь. Я просто поинтересовался». Какое-то время спустя Авис заметил, что дремлет. Он потер затекшую шею, размял плечи. В висках пульсировала пока еще слабая боль. Макс был поглощен работой и как будто забыл о его присутствии. Авис смотрел в окно. Пурпурные облака все вбирали и вбирали эфир. И испускаемое ими свечение в особенно плотных областях становилось таким ярким, что виделось белым. «Еще не полило, а мне уже херово», — сказал Авис. Макс перевел на него многозначительный взгляд. Мол, именно об этом он и говорил. «Ты хотя бы подумал, как будешь домой возвращаться?» «Встречный вопрос». «О, я здесь точно до ночи застряну. Если не до утра. К тому моменту, надеюсь, буря уже пройдет». «Настолько все плохо?» — сочувственно спросил Авис. «Ну...» Макс повернулся обратно к компьютеру. «Аномалий ожидается много, а работать могут только 6 человек. Причем 6 не самых способных медиаторов, как ты понимаешь. Со сложными случаями они не справятся. Конечно, среди ревертенов нашлись смельчаки, готовые принимать вызовы до начала бури. Но я запретил им выезжать. Сказал, раз они так рвутся помочь, то пускай помогают остальным с отчетами. И их пыл тут же поутих». «Жестоко. Но такая помощь была бы очень кстати. Меня тоже припашешь?» Макс оценивающе оглядел его. «Так и быть, пожалею. Иначе до совещания ты не протянешь». «Вот спасибо!» Буркнул Авис, чувствуя, как усиливается головная боль. Инна назначила встречу на 11, но предупредила, что может опоздать. Ждать оставалось минимум пару часов. Пару невыносимо долгих часов. Авис всерьез задумался о том, чтобы дойти до рабочего места и заняться хоть каким-то делом, лишь бы скоротать время. Но подняться с дивана было выше его сил. Воздух казался тяжелым, густым и куда более осязаемым, чем обычно. Он вязко втекал в горло, забивал легкие, так что вытолкнуть его наружу удавалось с трудом. Приглядевшись, можно было различить в воздухе движение, сплошное рябящее полотно, розоватое, не спадающее на землю косым потолком. Буря. Такое ее видела Тесса. Что-то почти невесомое касалось кожи. Скользило по ней точно шелковая ткань или дуновение ветра. Плотное, но легкое. Это было даже приятно. Несправедливо, думала Тесса, что ревертенам эфир причиняет столько боли. Она не раз замечала на коже Ависа легкие ожоги. Брат, наверное, уже не обращал на них внимания, но у Тессы от жалости сжималось сердце. Это было неправильно. Это было жестоко. Потусторонняя буря только начиналась. В очередной раз за последние 2 недели Тесса молилась, чтобы с Ависом все было в порядке. А ведь ей хватало других причин для беспокойства. Погода, та, что видели обычные люди, стояла чудесная. Крупные облака пересекали небо, время от времени пряча солнце. Дул прохладный ветерок, сдерживая жару. То-то очень просилась погулять. Но Тесса не разрешила ей никуда уходить без сопровождения. Вчера они говорили о Тодорисе. Тесса сбилась со счета, сколько раз повторила слова «опасный преступник». И все равно сомневалась, что Тото восприняла их всерьез. Случившееся с Будом почему-то воодушевило Тото. Наверное, ей хотелось приключений, поэтому она так рвалась на улицу. О том, что преступник может оказаться ее отцом, Тесса намеренно умолчала. «А с мистером можно пойти?» «Нет. Пока что никаких прогулок». «А с инспектором можно не ехать?» Тесса колебалась. Пропускать профилактическую беседу было нежелательно. Но где то оказалось бы в большей безопасности? В лавочке причуд или же в полиции? Здравый смысл говорил в пользу последнего. Однако Тесса боялась выпускать то из виду так надолго. Если бы с ней был Бут. Об этом спросим у мисс Гориславки. Она должна приехать с минуты на минуту. Про подарок не забыла? То замотала головой. Вскоре у крыльца затормозила машина. Выйдя на тротуар, Яна привычно улыбнулась. Но сегодня ее улыбка казалась натужной. «Как все странно из-за этой бури», — сказала она. «Чувствую себя будто в фантастическом фильме. Ну что, то-то, готова ехать?» «Могу я сначала кое-что с вами обсудить?» — спросила Тесса. Яна смерила ее неуверенным взглядом, поправила собранные в хвост волосы, прокашлялась. Снова посмотрела на Тессу, но уже дружелюбно. «Конечно. Что вас беспокоит?» «Вы, наверное, и так знаете». Тесса замялась. Произносить это вслух было жутко. Казалось, будучи озвученными, слова могли стать реальностью и приблизить беду. Яна, понимающе кивнула. «Я не знаю всех нюансов, но к вам приставили защиту. За вашим окружением пристально наблюдают. Думаете, это нас спасет? Вы же видели, на что он способен. Разве может от него защитить хоть кто-то, кроме полубогов или даже самих богов?» «Миссис Детьюс», — строго осадила Яна, — «вы переживаете, и я это прекрасно понимаю. Но и вы поймите». Полиция делает все возможное, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Крайне неординарную, надо отметить. Да, поддержка богов в таком деле была бы весьма кстати. И МНД уже занялось этим вопросом. Но решить все быстро невозможно. Хотя Яна и старалась говорить сурово, в ее голосе слышалась тревога. Та, что, похоже, охватила всех. Кто был так или иначе, связан с расследованием в ум исчезновений. «Просто...» Тессе стало неловко. «Ничего же не случится, если я отправлю то-то с вами в отдел?» «Всё под контролем. Как я уже сказала, полиция и служба следят за ситуацией. Они защитят то-то». «И каким же образом? Откуда им знать, что этот Тодорис, или как там его, не объявится?» «А как вы собрались ее защищать?» Сорвалась Яна. «Он может и сюда заявиться с легкостью. «Ну, расскажите, что собираетесь делать в этом случае? Вдруг вас посетила поистине гениальная идея?» Она осеклась. А на лице ее появилось виноватое выражение. «Простите, не хотела грубить. Все эти происшествия явно сказываются на мне не лучшим образом. И вы меня извините». Тесса вздохнула. «Мы все на нервах. Вы переживаете. Это совершенно нормально. Но все же постарайтесь успокоиться. Следствие считает, что если бы Тодори знал о лавочке причуд, то уже пришел бы сюда. Тесса это понимала, но унять тревогу никак не могла, сколько бы ни пыталась. Едва она загоняла одну тревожную мысль в дальний уголок сознания, как на ее место выплывала другая, не менее тревожная. Раздался звон бубенцов, и Тото встала перед Яной. «Мисс инспектор, не ругайте Тессу! Она просто обо мне заботится. И вообще вы зря беспокоитесь. Уверена, если я вдруг встречусь с Тодорисом, то все будет хорошо». «Будем надеяться, что вы не встретитесь», — сказала Тесса. «Думаете, он хочет мне навредить? Но он же никого не убивал. А то, что люди пропали, это должна быть случайность». «Знать этого наверняка мы не можем, но перестраховаться будет не лишним», — объяснила Яна. «Положись на полицию, ладно? Мы просто хотим помочь вам с Тессой». «Знаю. Вы ведь уже нам помогаете. Кстати...» Тото вытащила из кармана светящийся кулон. «Возьмите. Это вам в благодарность». Яна, не мигая, смотрела на раскачивающуюся на тонкой цепочке прозрачную капельку, а затем осторожно, будто с опаской, прикоснулась к ней. «Ты сама ее сделала?» Тото кивнула и отпустила цепочку. Та скользнула Яне на ладони. «Очень красиво. Спасибо. Буду беречь ее для особых случаев». «Лучше наденьте сейчас. Она скоро потускнеет и перестанет быть такой красивой». «Вот как?» — улыбнулась Яна. Ловко перекинув цепочку через шею, она застегнула замочек и спрятала его под воротником блузки. «Ну что, поедешь со мной?» Тото обернулась и вопросительно посмотрела на Тессу. «Иди». Тесса подтолкнула ее в спину. «Но после одна никуда не уходи, ладно? Я попрошу Буда тебя забрать». Проводив взглядом удаляющуюся машину, Тесса вернулась в магазин. Она сразу же принялась энергично наводить порядок на стеллажах, только бы дурные мысли вновь не овладели ее разумом. А снаружи разыгрывалась буря. Воздух дрожал и закручивался в спирали. Это в сплошном потоке эфира возникали и быстро рассеивались вихри. Через час, устав от уборки, Тесса сварила кофе и вздрогнула, едва не выронив горячую кружку, когда в ее кармане завибрировал телефон. «Привет, Бут. Ну как? Узнал что-нибудь?» «Да». Его голос был напряженным. «Спецы из Министерства неземных дел дали мне кучу рекомендаций по части того, как вести себя с особо сильными чудотворцами и полубогами. Даже Мелодия присутствовала и тоже дала пару советов. Мы разработали несколько тактик на разные случаи. Теперь я официально телохранитель Тото. До тех пор, пока ситуация не разрешится». «Насчет богов есть какие-то новости?» — с надеждой спросила Тесса. Бут молчал. «Что? Совсем никаких?» «Мне бы не хотелось тебя расстраивать». «Но почему?» Тесса почувствовала, как к горлу подступают слезы. «Разве их это не касается? Почему они стоят в стороне?» «Пути богов неисповедимы». «Разве они не должны быть добры к нам?» Ее голос надломился. Непоколебимая вера, что Тесса пронесла в своем сердце сквозь года, дала трещину. Возможно, эта трещина давно наметилась там, глубоко в ее душе, подобно крошечному сколу на поверхности алмаза. Сколько еще ударов она выдержит, прежде чем алмаз расколется? Как больно будет тогда, если уже сейчас боль невыносима? «Тесса!» — обеспокоенно позвал Бут. Она пришла в себя, вдохнула поглубже и медленно выдохнула, успокаиваясь. «Заберешь что-то после беседы?» «Конечно, не переживай об этом». «Спасибо», — произнесла Тесса едва слышно. Может, боги наказывали ее за что-то. Отняв мужа, теперь они грозились отнять не только брата, но и то-то. Лишить Тессу семьи. Возможно, это было испытанием ее веры. Вот только Тесса не чувствовала, что от веры ей становится легче. Отречься от нее и начать проклинать богов, как это делал Авис, теперь казалось ей куда более заманчивым. Тесса стояла на распутье. И как бы тяжело ей ни было, она пока не могла сделать выбор. Прибыв в офис центрального подразделения с опозданием в полчаса, Инна по пути к кабинету капитана заглянула в одну из комнат, где работали агенты, и обнаружила на месте всего троих. Вид они имели плачевный, если не сказать удручающий. «Буря, значит, не помешает совещанию?» Инне не терпелось посмотреть в глаза Авису, когда она припомнит ему эти слова. В кабинете ее ждало зрелище ничуть не лучше. Макс вяло махнул ей рукой, приглашая войти. Он сидел за компьютером с ватным тампоном в носу. Свет был приглушен, жалюзи закрыты, гудел кондиционер. Авис лежал на диване, приложив к колбу холодный компресс. Под боком у него пристроился свернувшийся в клубок Джей-Джей. Полупрозрачный, он то появлялся, то исчезал. Мерцая точно проецируемое изображение. На появление Яны они оба никак не отреагировали. «Скажите на милость!» — произнесла она, не скрывая недовольства. «Вы рехнулись?» «Не ори!» — застонал Авис. «Что угодно говори, но, Господи, пожалуйста, только потише!» Макс покачал головой. «Оправдание в виде работы тебя не устроит?» «Тебя я еще могу понять, но он...» Инна яростно ткнула в Ависа пальцем. «Что он здесь забыл?» «Просил же не кричать!» Глухо произнес Авис. «У меня был к нему тот же вопрос». И я ответил. «Он здесь ради совещания», — пояснил Макс. «Не угомонится, пока не выведает у тебя все, что известно о текущей ситуации». «А сюда приезжать-то зачем? Подключиться из дома по видеосвязи не судьба? А почему вас всех волнует? Где я буду помирать от этой грёбаной бури?» Инна подумала, что разницы действительно нет. Если эфир в тех количествах, в каких он бушевал за окном, влиял на ревертенов даже без прямого контакта, имело ли значение, где находиться во время бури? Дома или в офисе? «Из-за чего вам так плохо?» «Энергия», — сказал Авис, с трудом принимая сидячее положение. «Огромное количество эфирной энергии. Если у тебя как будто давит изнутри черепа и грудной клетки, поздравляю, ты тоже ее ощущаешь». Инна и правда чувствовала легкое давление, несопоставимая, как она догадывалась, с тем, что испытывали ревертены. Ей вдруг стало обидно за них. Конечно, их повышенная чувствительность к эфиру была не менее естественна, чем аллергия на пыльцу, но это не отменяло ее незаслуженности. Неужели недостаточно того, что им однажды пришлось умереть? «Инна, да не умру я!» — сказал Авис, и она вздрогнула, испугавшись, что он каким-то образом прочитал ее мысли. «Не обязательно смотреть на меня так жалостливо». «Дурак!» — бросила Инна с облегчением и отвела глаза. «Я же за тебя переживаю». «Мне уйти?» — спросил Макс. В его голосе звучала учтивость, но явно насмешливая. Инна вспыхнула. Она не ожидала, что произнесет вслух то, что произнесла. Не ожидала, что эти слова сорвутся с языка с такой непринужденностью. «Ты за вчерашнее мстишь?» — поморщился Авис. «У нас, в отличие от некоторых, отношения сугубо профессиональные. Или коллегам уже нельзя позаботиться друг о друге?» «Тем более», — подхватила Инна, — «если от этого зависит исход дела». «Ладно», — Макс поднял руки, капитулируя. Сделаю вид, что я вам поверил». Все трое синхронно выдохнули и смолкли. Чуть раздвинув жалюзи, Инна посмотрела в окно. В воздухе все так же мельтешила розоватая рябь. А потом перевела взгляд на Джей-Джея. Тот лежал на прежнем месте неподвижно, продолжая мерцать, и казался лишенным последних сил. «Лекарства не помогают?» «Во мне уже максимальная суточная доза, но лучше не становится». «Выходит, совещание отменяется?» «Не вижу смысла сейчас что-либо с вами обсуждать». «Никаких отмен!» — запротестовал Авис и тут же болезненно скривился, прижимая к голове компресс. «Выслушать-то мы тебя сможем». Его взгляд был ясным, полным решимости, что плохо вязалось с внешним видом. «Как скажете». Инна опустилась на стул. «Мелодии опять не будет?» «Сегодня причина уважительная», — ответил Макс. «Чуть ли не все вызовы на ней. Из тех агентов, кто не восприимчив к буре, она самая способная». «Да, хоть какая-то польза от нее есть», — заметил Авис с усмешкой. Инна резюмировала вчерашний разговор с Будом, после чего продолжила. «Есть вероятность, что мы действительно имеем дело с полубогом. Так что дальнейший план действий нужно строить с учетом этого варианта, худшего из всех. И у меня есть одно неутешительное предположение». Она замялась, но Авис закончил за нее. «Тоже думаешь, что Тодорис реально может быть отцом Тото?» Инна кивнула. «Логика в этом определенно есть», — согласился Макс. «И что предлагает полиция?» Его лицо было серьезным, ни намека на тревогу, только трезвый, холодный расчет. «Пока что мы исходим из того, что будет новое исчезновение. Следовательно, будет и предсказание. Полиция уже готовится. Суив, полагаю, тоже. К сожалению, детали операции я не знаю». «Но Тодорис же не идиот», — сказал Авис. «Он наверняка в курсе предсказаний и догадается, что его могут поджидать. Он будет готов». «Естественно. Но предсказание — это на данный момент наша единственная возможность узнать, где он объявится». Авис откинулся на спинку дивана. «Боги по-прежнему не выходили на связь?» «Да, и это странно. Они должны бы уже вмешаться», — сказал Макс. «Но оракулы передают, что у богов на той стороне есть более срочные дела». Авис положил ладонь Джей-Джею на бок, но она прошла насквозь. Кот вздрогнул и плотнее сжался в клубок. «А что насчет нас?» Авис посмотрел на Инну. «Все? Конец нашего расследования?» Она пожала плечами. «Никаких решений по делу я больше не принимаю. Однако в операции мы тоже участвуем. Я от полиции, ты с Мелодией от службы. В общем, как обычно. Все инструкции будут позже». «А зачем там нужны агенты?» — удивился Макс. «Место исчезновения осматривать?» «Без понятия. Насколько я поняла, это распоряжение МНД». «Бардак какой-то». Макс встал из-за стола. «Надо отвлечься. Спущусь проверить, как дела у ребят. Скоро вернусь». Прихватив со стола пачку сигарет, он вышел. Говорить без него стало не о чем. Да и разве они не обсудили все, что могли? Авис снова попытался погладить Джей-Джея, но тот все так же дрожал и мерцал, не в состоянии удерживать телесную форму. Инна поймала себя на том, что сочувственно наблюдает за ними, когда ей давно пора было уходить. Ее ждали дела, но она отчаянно хотела остаться хотя бы ненадолго, чтобы еще чуть-чуть побыть в их компании. «Раньше такого не было?» — осторожно спросила Инна. Авис качнул головой, не поднимая глаз. «В прошлую бурю было легче. Не знаю, может, это возраст. Кажется, С каждым годом я становлюсь все чувствительнее к эфиру. У других ривертенов также? Нет. По-моему, это вообще ненормально. Инна присела рядом с Ависом на диван. Совсем близко. Их плечи почти соприкасались. «Авис, только не говори, что все будет хорошо». Перебил он, по-прежнему глядя на Джей-Джея. «Не будет. Знаю, что не будет. И не надо давать мне надежду». Инна протянула к нему руку. Сердце забилось так часто, что она испугалась. Но все же, пересилив эту странную, чуждую ей робость, Инна провела пальцами по его волосам. От макушки, где виднелись темные корни волос, к затылку. Трепетно, с опаской, не представляя и не желая представлять, какая реакция за этим последует. Авис медленно повернул голову. Тогда Инна погладила его еще раз. И еще. Так она обычно успокаивала Яну. «Что ты...» «Я не позволю», — твердо произнесла Инна. «Не позволю этому закончиться плохо, слышишь? Что бы ни случилось, я сделаю все возможное. Все, что будет в моих силах. Мы обязательно это переживем». Она отняла руку. Ей вдруг стало неловко. «Не позволят? Переживем? Какая чушь! Кто она такая, чтобы заявлять подобное?» «Надо уйти. Сбежать отсюда. Срочно!» — подумала Инна. Но едва эта мысль промелькнула в ее голове, как Авис прильнул к ее плечу. Легонько, будто бы случайно, будто бы сам этого не заметил. «Я тебе верю», — улыбнулся он. «Удивительно, да? Что бы ты ни говорила, я почему-то всегда этому верю». «Но я ведь могу не справиться», — пошла на попятную Инна. «И ладно. Главное, что ты будешь стараться. Правда, я пока не понял, за что удостоился такой чести. За красивые глаза». Он засмеялся. «Что?» — смутилась Инна, скрывая радость от того, что смогла его развеселить. «Для твоих поклонниц это более чем достаточная причина». «А ты записалась моей поклоннице?» «Еще чего, не дождешься». Авис снова рассмеялся. Негромко, но по-настоящему. От души. Однако Инна понимала, что этот момент безмятежности мимолетен и хрупок. А ей так хотелось удержать его. Растянуть. Заморозить во времени. Но время, как назло, неслось с пугающей скоростью. «Даже если все закончится плохо», — тихо сказал Авис. «Можешь пообещать, что будешь рядом?» «Да». Инна крепко сжала его ладони. «Обещаю».